Zuckersüß, wie ein Apfel aus dem Paradies. Zuckersüß, Zuckersüß, deine Lippen sind so kirschenrot, kirschenrot, kirschenrot. Deine Küsse sind wie Honigbrot. Ich komm wie die Biene mir vor, die die herrlichste Blüte gesehen. Und ich flüstere dir zärtlich ins Ohr, ich will nie von dir gehen. Deine Liebe, die ist zuckersüß, zuckersüß, zuckersüß. Aus dem Paradies. Zuckersüß, zuckersüß. Доброй ночи. Пусть, ну пусть эта музыка не совсем музыка немецкого модерна, но хотелось поговорить именно о нем. В июле родился один из самых известных австрийских художников, основоположник модерна в австрийской живописи, Густав Климт. И сегодня это один из самых популярных художников в мире. Что-то срослось между работами начала прошлого века и началом века 21-го. Наверное, только еще Ван Гог добился такой же славы в веке 21-м среди массовой культуры. И огромное количество наших молодых людей, ну, к сожалению, ежедневно носящих его знаменитую картину «Поцелуй» на своих майках или в своих сумочках и портфелях, блокноты с изображением все того же самого «Поцелуя». Совершенно не знают о том, что это работа Густава Климта. И уж, конечно, ничего не знают о самом художнике. Просто красиво. Говорят, стены студенческих общежитий всего мира увешаны репродукциями все того же «Поцелуя». Почему? Если вы знаете, кто такой Густав Климт, то тогда, или знаете, по крайней мере, картину «Поцелуй», давайте поговорим о ней. Вряд ли мы успеем поговорить о чем-нибудь еще. То давайте задумаемся, почему? Почему портрет Адели Блох-Бауэр Климта продан в 2006 году за $135 миллионов, стал одной из самых дорогих картин в мире за всю историю продаж произведений искусства? Почему Климт, ну и хотя бы его «Поцелуй», нам так созвучен? Ну, что можно сказать о нем самом? Я надеюсь, что те, кто интересуется, откроют интернет, посмотрят хотя бы несколько репродукций картин. Сделать это можно и на нашем форуме в сети интернет. Достаточно набрать словосочетание «серебряные нити» в любом поисковике и открыть в разделе радиопередачи соответствующую тему, посвященную Климту. Что можно сказать вообще? Родился в 1862 году, умер в 1918 от инсульта. Наверное, сегодня сказали бы, что был он полным и решительным психопатом. Ну, а свою художественную эволюцию начал с академического реализма и закончил прорывом в стилистику модерна в самом начале 20 века. Огромное количество графических эскизов. Он всю свою жизнь сознательно рисовал натурщиков и натурщиц каждый день. И творческое наследие его огромно, около 4-5 тысяч рисунков, сколько из них пропало и уничтожено во времена фашизма, сегодня никто не может сказать. В 1897 году вместе с группой молодых австрийских художников Климт откололся от Академии художеств, от академистов, основал движение «Сецессион» и журнал «Версакрум», «Весна священная». Конечно, его увлекали символы снов и мифология, а главным мотивом были плывущие, струящиеся в пространстве, летящие женские фигуры. Одним из главных его достижений считается бетховенский фриз, живописная аллюзия, живописная интерпретация финала 9-й симфонии Бетховена. Он создал его в 1901-1902 годах для здания вот этой самой группы «Сецессион» в Вене. До 1896 года он не выставлялся, поскольку был нарисован нестойкими красками, не рассчитывал на длительное существование. С 1996 года его можно и по сей день увидеть в Вене в Сецессионе. Зрелище, надо сказать, совершенно потрясающее. Ну вот, о том, любите ли вы Климта и почему его картины настолько популярны, давайте попробуем поговорить в прямом эфире по телефону 8 800 222 99 92. 8 800 222 99 92. Постоянный телефон прямых эфиров «Радио России» и программа «Серебряные нити», разумеется, тоже. Любите ли вы Густава Климта? Знаете его? Знаете ли его? И почему его работы стали так популярны в 21 веке? 8 800 222 99 92. Es lebte einst ein junger Mann, ein Mädchen, der hatte eine reizende Idee. Gestand ihr, wie poetisch jeden Tag alphabetisch seine Liebe durchs ganze ABC. Allerschönste Frau, du bezauberst mich, wie ich die Zierze damals tat. Und ein Drum und Dran so erregen kann. Eine Frau hat von Format. Du gefällst mir gut, hältst mein Herz in Blut. Immer bist du interessant. Du bist ein Juwel, süß wie Karamell, schönste Lady hier im Land. M-N-O-P, du bist mein Alphabet. Q-R-S-T, buchstabiere ich nun. Von früh bis spät. Ich umarme dich und verzehre mich wie XYZ. Beim A war ich allein, beim Z sind wir zu zweien. Die Liebe ist halt ein Duett. Alphabet Q R buchstabiere ich nun von früh bis spät. Ich umarme dich und verzehre mich wie XYZ. Beim A war ich allein, beim Z sind wir zu zweien. Die Liebe ist halt ein Duett. Beim A war ich allein, beim Z sind wir zu zweien. Die Liebe ist halt ein Duett. Серебряные нити. Вот что-то такое про дуэт и в картине Климта «Поцелуй». Что-то такое, что удивительно подошло и нашему времени тоже. Впрочем, вот не очень поклоняющееся мнение нашей постоянной слушательницы Дарьи о Климте. Я вот неожиданно для себя поняла, что, оказывается, не люблю творчество Густава Климта. Эффект неожиданности состоял именно в том, что его работы настолько примелькались на изделиях массового потребления, вроде коробок конфет, коробок с чаем, блокнотов, зонтов, примелькались, замылились, стали общим местом лично для меня. И тут вот на тебе, объявили тему программы, присмотрелась, разглядела и поняла, что не люблю. И сразу хочу отметить, что популярность у рекламы и глянца, она тоже не с потолка упала. Это достаточно хищная индустрия, и этих хищников, в общем-то, не обмануть. Они за версту чуют мещанское понятие о красоте. И на это понятие о красоте очень легко клеится ценник. Вот так вот модернизм превращается в рекламный щит, пусть и спустя 100 лет. И еще неожиданность моей нелюбви к Климту обостряется тем, что на самом деле я очень люблю, например, прерафаэлитов, движение искусств и ремесел, ар-деко, барокко. И получается, что вся вот эта климтовская чрезмерность, избыточность, декоративность, она, в принципе, должна очень хорошо ложиться на мои вкусы, но вот, однако же, совсем нет. И я начала думать, что же все-таки мне в нем не нравится. И поняла, на самом деле я не люблю его за выхолощенную, пустую, стереотипную женственность. На его картинах реальные женщины с почти фотографическими лицами возведены в некоторую форму почти иконы. То есть реальное женское лицо, идеальное женское тело. При этом это все обрамляется метафизическим золотом и насыщенной символикой. И даже писал он на полотна свои послойно. То есть сначала он изображал обнаженное тело, а потом уже одеяние поверх него. И это очень сходная техника с техникой иконописи. Он тоже пишется послойно. Лоренский, по-моему, об этом писал. На мой взгляд, как раз-таки у Климта метафизики Эрса вовсе не получилось. Хотел стать жрецом вечной женственности, а вышел каким-то депрессивным сатиром, грезящим о тщеславных нимфах. И вот этот голодный эротизм представляет изображенные тела почти гастрономически. У меня такое ощущение, что вот эти женские тела, они подобны фаршированным молочным поросятам, богато декорированным и возложенным на золотое блюдо. И его самая знаменитая картина «Поцелуй», в которой он изобразил себя и некий собирательный образ любимых женщин, мне как раз видится не поцелуем, а каким-то пожирающим укусом. Женская фигура смята горой мужских мышц, при этом женская фигура расположена на краю пропасти. Стоит она на коленях со связанными щиколотками, вывернутой шеей. Ну вот даже если мысленно поставить себя в такую позу, никакой расслабленности лично у меня не получается. Получается, какими угодно цветами, финтифлюшками, завитушками, символами не распиши этот фон, рука на горле женщины не дает покоя этой картине. Поэтому, резюмируя все вышесказанное, я могу еще раз сказать, что вот этот выхолощенный, пустой стереотип женственности, который у Климта присутствует, Вот мне не нравится. Как-то уже устала я от того, что впихивают женские образы либо в философию Фридриха Ницше и Отто Вейнингера, либо же в вечную женственность, которая у нас отображена, например, в работах Соловьева и Булгакова. Ну вот, уж больно вечная женственность Вейнингера разительно отличается от вечной женственности Соловьева, Булгакова и Блока, и же с ними, и русской поэзии вообще. Так за кого же вы, Дарья? За ненавидящего женственность, проклинающего его и воюющего с ней Вейнингера, или за женскую душу мира Владимира Соловьева? Наверное, это очень трудно сказать, и я открою вам маленький секрет. Ну, как всякую действительно популярную живопись, для меня ее можно использовать как некий тест. И первое, что я могу сказать, что женщины, которые искренне любят Климта, вот которые говорят «я люблю Климта», это, как правило, женственности, это женщины, которые в своей реальной жизни, в своей психологии используют мужской архетип, то есть которые очень сильно стремятся быть похожими на мужчину, стремятся доминировать, стремятся к власти, стремятся к рассудочным, групповатым и внезапным решениям. Но самое главное – это стремление к доминированию. И наоборот, если женщина говорит, что она не любит Климта, она, как правило, очень женственна. Это вот такой комплимент витиеватый Дарье. Хотя я, конечно, Дарью никогда не видел, только знаю, что она живет в городе Санкт-Петербурге. Вот, и наоборот, наоборот, мужчины, которые любят Климта, когда я говорю «любят», обратите внимание, я имею в виду некую такую осознанную любовь и нелюбовь, так, как говорит Дарья, и мне кажется, этому нужно учиться. Так вот, мужчины, которые не любят Климта, брутально мужественны. А мужчины, ну, играют некую грубоватость. Такие простодушные богатыри. Вот, папа может, что-то вроде. А как бы те, которые любят Климта, в общем, женственные в душе. Вот, мне немножко стыдно в этом признаваться, потому что я скорее Климта люблю, чувствую и понимаю, про что он. И вовсе не считаю его женщин мертвыми. На самом деле, вот есть еще же знаменитая, исчезнувшая, мы не можем больше видеть подлинников, триада, которую он нарисовал по заказу Венского университета. Он должен был написать три художественные аллегории главных факультетов. Он должен был написать и написал аллегорию философии, медицины и юриспруденции. И это было ровно в 1900 году, и толпа чуть не разорвала аллегорию философии, и зрители буквально нападали на художника, потому что, причем, как писала его спутница, о которой я постараюсь сейчас рассказать, Эмилия Флёге, единственная женщина, которая сопровождала его всю жизнь, несмотря на то, что других женщин, любовниц у него был легион, и, в общем, число его внебрачных детей после его смерти называли от 6 до 40. В действительности 6 детям удалось доказать, что он был их отцом, а вот остальным этого доказать не удалось. Вот. Так вот, 80 профессоров университета подписали письмо в Министерство образования, в котором обвиняли Климта в том, что он выражает неясные идеи с помощью неопределенных форм. Причем неопределенными формами они именовали именно женщин, изображенных на всех аллегориях на картинах Климта. Но и потребовали отозвать у него заказ. Но из этого ничего не получилось, потому что в том же году картина «Философия», аллегория философии, получила золотую медаль на Всемирной выставке в Париже, и сам Роден назвал эту картину божественной. Вот, потом эти картины были забраны, похищены нацистами и свезены, как огромная часть разворованного художественного наследия, как вы знаете, в замок Имерхоф. И замок этот был сожжен, чтобы не достаться... В 1945 году был сожжен, чтобы не достаться... Чтобы картины, похищенные фашистами, не достались союзникам, которые наступали. И все эти три картины сгорели. И мы можем видеть только репродукции. И все-таки я хочу сказать, да, вот эта самая философия, за которую его чуть не предали линчеванию, на самом деле представляла философию как аллегорию проступающего из тьмы гигантского женского тела, обрамленного другими летящими женскими телами. Лучше посмотреть все-таки репродукцию, чтобы понять, о чем я говорю. А я смотрел и думал о том, что философия – это поиск истины, если мужчина-философ не относится к этой истине так же страстно и трепетно, как к любимому и таинственному женскому телу. Наверное, грош цена такому философу и грош цена такому поиску истины, в котором нет этого элемента эротизма. А насколько естественны или неестественны его женщины? Ну, наверное, эта оценка очень субъективна, во всяком случае, когда вот та самая Эмилия Флёге, которая любила его с 14 лет, это вовсе не значит, что они были любовниками. В 14 он был учителем рисования, который ей наняли родители. И дальше они очень не скоро и не сразу стали любовниками. И дальше она любила его больше 40 лет. Он сделал ей предложение, когда ей было 40, и она тяжело вздохнула и отказала, потому что, в общем, и так на протяжении долгой жизни выполняла роль его жены и той самой утирательницы соплей и слез, той самой, что терпела его скандалы, бесконечные любовные ссоры и недомолвки. Кстати говоря, картина, о которой мы собирались поговорить, тот самый поцелуй, золотой период Климта и, конечно, период его иконности, о которой говорила Дарья, иконичности, его поразили иконы, которые он увидел в Венеции, иконы византийской работы, и он стал пользоваться огромным количеством золота, потоков золота, золотой краской и пластическим золотом для того, чтобы оформлять свои работы. И картина эта должна была стать аллегорией любви вообще. И насколько это получилось, ну, наверное, судить только потомкам. Das ist ja Wahnsinn, dass wir uns gesehen. Das ist ja Wahnsinn, was dabei geschehen. Kaum sah ich deine Augen, was man sonst noch sieht. Ist das nicht Wahnsinn, dass man sich so liebt? Das ist ja Wahnsinn, schon beim ersten Blick. Das ist ja Wahnsinn, da gab's kein Zurück. Ich träum von deinen Küssen, die es so sonst nirgends gibt. Das ist ja Wahnsinn, dass man dich so liebt. Du bist in meinen Träumen, mir nah schon jede Nacht. Komm, komm zu mir. Warum die Zeit versäumen bei solcher Sternenpracht? Komm, komm zu mir, komm zu mir. Das ist ja Wahnsinn, dass wir uns gesehen. Das ist ja Wahnsinn, was dabei geschehen. Kaum sah ich deine Augen, was man sonst noch sieht. Ist das nicht Wahnsinn, dass man sich so liebt? Wahnsinn. На самом деле, вот та самая популярная музыка, которая фактически родилась одновременно с модерном в 20 веке, ведь в сущности служит тем же самым целям. Давайте все-таки, ну, хотя бы два слова о поцелуе. Ну, это правда ведь совершенно потрясающая вещь. На скале, на краю цветочной поляны, поляны в сплошной золотой ауре, стоят полностью погруженные друг в друга, отгороженные от всего мира влюбленные. Место и время, конечно, нельзя почувствовать, как на иконе и изображенные на картине пара как будто переходит в некоторое космическое состояние, по ту сторону всех исторических и общественных стереотипов и катаклизмов. И я хочу обратить внимание на две вещи. О первой уже говорила Дарья. Вроде бы женщина покорна, она готова раствориться в мужчине. Но если приглядеться, непонятно, так ли она ждет этого поглощения. Ее фигура достаточно напряжена. Или непонятно, хочет ли она его обнять, или все же пытается оттолкнуть. А ее закрытые глаза свидетельствуют не обязательно о каком-то чувстве, например, о вынужденной необходимости терпеть ласки. И это как-то, как будто угаданные чувства мужчины и женщины, какие-то скрытые общечеловеческие чувства. Мужчина, лица мужчины не видно. И он действительно, как змей обвивается вокруг женщины, как будто хочет ее поглотить или проникнуть к ней внутрь и раствориться самому. Ну, очевидно одно. Оба они находятся в экстазе, и оба они улетают с этого края. Они оба стоят на краю обрыва, и оба они растворяются в личном чувстве. Я хочу сказать, что поцелуй, как и многие картины Климта золотого периода, периода модерна, позднего Климта, это картины, это иконы личного чувства. Если бы, может быть, если бы его современники, его люди, жившие с ним в одной стране, вдруг прислушались к его бешеному воплю о важности этого самого личного чувства, о необходимости создавать ему иконы. Может быть, и не было того общественного кошмара, кошмара общественных нормативов, которые захватили всю Европу. Потому что, может быть, мы в эпоху терроризма и неопределенности, в эпоху постмодерна, точно так же остро нуждаемся в иконе личного чувства. И, может быть, всякая попса, всякий мещанский вкус, всякие популярные, пусть даже и австрийские, песенки о любви, которые вы слушаете сегодня, они ведь говорят о том же, о том, что спасти человека от кошмарной неопределенности может только личное чувство. И поэтому, наверное, бесконечно многое можно им простить. И Климту, его соседу по Вене, его современнику Зигмунду Фрейду, у которого Эмилия Флёге пыталась лечиться от Климта. И это были первые опыты Фрейда по лечению любовной зависимости. Ну, вот, как я уже, наверное, сказал, вылечить Эмилию, увы, доктору Фрейду не удалось. Хотя, что он творил, это невозможно передать. И Эмилия писала потом, что он постепенно, с середины 90-х годов 19 века, потихоньку превращался в безумца, отказывался от выгодных заказов. После выполнения какого-то дорогого заказа он вдруг стал изо всех сил хлестать себя плетью по пальцам и орать: «Презираю, презираю». Он был человеком маленького роста, с такой вздорной бородкой и вечно носящим, вызывающую такую почти греческую хламиду, расписанную его любимыми символами. Выбрасывал деньги заказчиков в окно. Ну, вот долгое время, ну и, конечно, женщины. Эмилия чуть не покончила с собой из-за безумных романов Климта с Адель Блох-Бауэр, с госпожой Шиндлер, о которых я, конечно, сегодня не успею рассказать. Она была потрясена, когда узнала, что он постоянно проводит время в обществе проституток, которые были его натурщицами и любимыми натурщицами, и рожали ему детей. Но, в общем, так было суждено. Она оставалась рядом. И когда Климт умер, он завещал ей все свои оставшиеся полотна, и она дальше до конца собственной жизни защищала его и говорила про его внебрачных детей, что это неправда, это сплетни, ни на чем не обоснованные. И мило улыбалась в ответ. И в этом, наверное, есть что-то настоящее, то, что Климт пытался изобразить, и никак, ему казалось, что он никак не может найти это в жизни, а оно, то, что он так мучительно искал, к чему он так пытался прорваться, к любви, к личному чувству, к женской душе мира, все время было рядом. Только он понял это перед самой смертью. Здравствуйте, Евгений. Алло, город Курск, у нас есть еще на связи? Алло. Да-да, слушаем вас. Вы меня слушаете? Да, говорите. Это Евгений, Курская область. Да, меня слышите, да? Да. Ну, я хотел бы вам сказать по поводу картин данного художника. Я с ним знаком, конечно, не очень полностью. Но, исходя из того, что я видел, я могу сказать, что, на мой взгляд, он представлял видение мира в том, что если человечество не изменит свое отношение к Земле и к своему существованию, его ждет неизбежный крах всей земной цивилизации. А женщина – это как матерь любви и Венера и т.д. и т.п. Это то, что может, так сказать, остановить этот крах. Ну, исходя, так сказать, по последним нашим, как вы видите, впечатлениям, я думаю, это очень и очень затруднительно. Дело в том, что, как бы вам сказать, мы живем под собою, не чуя стороны. Наши речи за 10 шагов не слышны. Ну, так слова... они становятся немножко слышнее. Правда, я хочу сказать еще одну вещь. Я хочу сказать, что, конечно, мы ни словом не упомянули знаменитые климтовские орнаменты. И вот если вы присмотритесь к картинам, к тому, что на них сделано, то вы поймете, что Климт придумал интернет. Нет, ну правда. Он придумал тот мир общности, состоящий из почти математических знаков, которые объединяют людей. Они потом преломились в числах, а Климт хотел, чтобы они преломлялись в чувствах. Еще я хочу обратить ваше внимание на то, что на поцелуе два типа символики. Мужчине соответствуют характерные жесткие формы. Такой орнамент прямоугольных бело-черно-серых полей. А женщине мягкие формы. И хотя они соединены экстазом золотого фона, вот этим иконическим экстазом, они все же остаются отдельными. Отличаются друг от друга орнаментом. Вливаются каждый в какой-то свой, так и хочется сказать, виртуальный мир. И поэтому в своем отношении к холсту и в своих этих бешеных, необузданных экспериментах с чувствами он все-таки что-то нашел и почувствовал. Что-то самое главное, что-то такое, что способен почувствовать любой мещанин, Дарья. Вот это спасение в личном чувстве, в ощущении равенства и неравенства друг к другу, в физическом ощущении другого, вместе с его неприятием, желанием власти, доминирования, чем угодно другим. Может быть, он, как никто другой, передает необходимость любви, человеческой любви, как чувство, которое способно спасти от всего того, что с нами случилось и случается. Поэтому не призываю любить. Давайте просто будем думать над Климтом. И это все, что я успеваю сегодня сказать. И спасибо всем. Спокойной ночи. Verliebte Worte, die sich reimen zu so einer bittersüßen kleinen Weise, die ganz leise in das dumme Herz sich stiehlt. Alte Worte sind's von Liebe und vom Treusein, doch sie werden immer wieder schön und neu sein. Dankbar bist auch du dem Straßenmusikanten, wenn er eins von deinen Lieblingsliedern spielt. Gern hört das Lied sich jeder an, weil man sich selbst drin finden kann. Denn manches längst vergangene Glück ruft es zurück. Was die kleinen Mädchen singen, wenn sie träumen, sind ein paar verliebte Worte, die sich reimen zu so einer bittersüßen kleinen Weise, die ganz leise